Глава 48. Сюрприз. Сайтон Лок. Было в обязанностях стража Теноса кое-что, что выматывало похуже прорывов, а именно работа с новобранцами. В последнее время к нам стали направлять провинившихся магов. Из них лишь единицы были вменяемыми парнями, оступившимися по глупости или нарвавшимися на неприятности, а большинство – наглые, избалованные силой глупцы, которых приходилось жестко воспитывать и ломать. Тех, кто ничему не учился долгое время и не признавал авторитетов, мы отправляли назад под конвоем с соответствующей характеристикой. Если те выживали в схватках с тварями, естественно. Судьбу этих элементов позже решал король лично. В этот раз новичков было всего трое. Но личность одного меня просто вывела из себя. Меньше всего я ожидал встретить в своем гарнизоне Логана Вайса. Но, по крайней мере, так скоро. Несостоявшийся страж Виктория находился у нас всего пару дней, но уже заставил меня изрядно понервничать. Рассказывать мне причину смены места жительства Логан отказывался. Заявил, что будет общаться только с Вики. Интересно, я так похож на идиота, чтобы позволить блондинистому засранцу видеться с моей невестой. Впрочем, я и сам примерно догадывался, за какие именно заслуги стража отправили к нам. Быстро же его нашла замену Вайсу. Зная характер этой красотки, могу предположить, что она встретила более податливого ее чарам мага, а потом выдала все темные секреты семейства Вайс властям. Логана и его родителям мне было нисколько не жалко. Они полностью заслужили любое наказание, назначенное им королем. Но почему этого блондинистого гаденыша направили именно к нам? По мне, так его участь – это билет в один конец на руднике Омана, а не защищать границу Теноса. «Сын, ты уже рассказал Виктории о нашем... пополнении?» Спросил меня папа. «Нет, и не планирую», — хмуро ответил я. «В отличие от мамы и Вейти, отец и братья знали правдивую историю наших с Вики отношений. Только младшего Саймона мы не посвящали в подробности. Но он у нас лишним любопытством и повышенной болтливостью как дело и не страдал. Думаю, тебе все же нужно поговорить с невестой. Будет очень неудобно, если она случайно встретит Логана на заставе». Разумно заметил папа. «Я прослежу за тем, чтобы подобных случайностей не произошло. До нашей свадьбы осталось всего несколько дней». Отозвался я, с трудом признавая, что безумно ревную свою любимую к бывшему и опасаюсь их встречи. «Сай, пусть ваши отношения с Викторией сложились и не так давно, но Оливия любит тебя. Не думаю, что новость о близости Вайса сможет изменить эти чувства. А вот твое недоверие может ее обидеть», — предупредил отец. «Скажу после свадьбы». Несмотря на все доводы, сказал я. Уступать в этом вопросе не было никакого желания. Я еще помнил это ощущение беспомощности. Когда видишь, как любимая улыбается другому, а ты никак не можешь этого изменить. «Ладно, но я считаю, что ты допускаешь ошибку, Сай. Иди домой, я подменю тебя», — высказался отец, неодобрительно покачав головой. «Спасибо, пап», — отозвался я и направился к своей Альве. Спеша по улицам родного городка, я остановился возле лавки мадам Леони и купил для Вики пышный букет белоснежных роз. Я всегда старался покупать разные мелочи, не уставая удивляться тому, как моя любимая искренне радуется таким простым подарком. «Привет, ты почему не с Викторией?» – уточнил я, встретив по пути Лейтона и Иви. «Мы поменялись с Диланом, а не в вашем новом доме», – как всегда немногословно бросил брат. Его за руку буксировала Ивейти, двигаясь куда-то в сторону парка. Поэтому мы с Лием ограничились парой фраз, не став останавливаться. Я сразу пошел к новому строению. Это место еще не воспринималось мной жильем, как родительский дом, но было безумно приятно, что Вики с энтузиазмом взялась обустраивать его для нас. Я слышал, как моя Альви обсуждала будущий интерьер с мебельщиками, и был заинтригован увидеть то, что в итоге должно получиться. Из глубины дома доносился голос Дилана. «Куда это ставить?» – уточнил брат о чем-то. «Опускай сюда, я дальше сама разберусь», — отозвалась Альви. Пойдя на голоса, я вскоре увидел, как Виктория расстилает скатерть прямо на полу поверх шерстяного ковра. «Что это вы тут делаете?» — уточнил я, наклоняясь, чтобы поцеловать любимую и передать ей букет. «Сай, привет. Ты рано. Я думала, у меня будет время подготовить свой сюрприз». Как-то суетливо отозвалась Вики. «И в чем суть сюрприза? Нам уже доставили мебель», — уточнил я, осматривая убранство спальни. «Большая кровать, высокий функциональный шкаф, пара кресел, небольшой столик и комод. Все предметы были выполнены в минималистичном стиле, но смотрелось очень стильно и красиво». «Пока привезли только спальню», — ответила моя Оливия. «Ну, раз ты уже тут, то я пойду». В кои-то веки проявил деликатность Дилан, быстро покидая нас. «Я хотела подготовить романтический ужин только для нас двоих. Устроить что-то типа пикника на полу в нашей новой спальне, а потом остаться здесь на ночь. В доме твоих родителей не очень удобно уединяться». Смущенно сказала Виктория после того, как послышался хлопок входной двери, известивший нас о том, что мы остались наедине. «Правда?» – уточнил я, подходя очень близко к своей невесте. Положил руки ей на плечи, потом плавно опустил их вниз, расстегивая мелкие пуговки, расположенные сзади, а губами скользнул по щеке, опускаясь ниже к нежной шее любимой. Мысль о том, что мы наконец-то остались одни без соседства моих родственников и посторонних людей, отозвалась очень ярким возбуждением. Вмиг все тревоги относительно Вайса вылетели из головы. Вики думала обо мне, заботилась, строила планы относительно нашей близости. Все это заставляло кровь кипеть в жилах от страсти и счастья. «А как же ужин и свечи?» Очень отзывчиво, отвечая на мои ласки, спросила Вики. «Потом, позже», — хрипло ответил я, роняя на пол зеленое платье Виктории.